и получит стол, кров, деньги взаймы, любую помощь. И это будет действовать до тех пор, пока Андрей не дискредитирует себя каким-либо поступком, не окажется шкодником или, хуже всего, трепачом. Много понятий включало в себя это короткое «будем знакомы». И в это время сзади раздался такой знакомый голос. «Я же говорил, я утверждал, что не сможет он, не вынесет одиночество, его к людям потянет, сбежит и сбежал». Андрей обернулся. Грачин стоял за его спиной. Всякий раз Андрея поражало лицо Грачина своей свежестью и розовостью. Он привык уже к темным обветренным лицам вездеходчиков, геологов. «Я не сбежал, я пришел, Грачин», — попытался объяснить Андрей. Но Грачин уже переключился на Мишку. «А ведь я тебя, Сергей, ищу. Вот он я, обитаюсь в злачных местах. Вижу. Материал я сдал», — бубнил Мишка. «Что еще? У меня свободное время. Друг у меня приехал». Ленька Полухин встал, пожал Мишке локоть, кивнул Андрею и, лавируя между столиками, пошел в дальний угол, откуда ему зазывно махали парни. «Не совсем ты сдал материал, Сергеев», — возразил Грачин. «Идет он в завтрашний номер. Надо убрать два абзаца. Получится очень хороший материал. Кстати, Поддубенко интересовался, ты знаешь?» «Я не разрешаю убирать ни единого слова». «Тогда придется снять вообще». «Я пошлю в область». «До шантажа уже докатился, Сергеев. Грозишь?» «Нет, ситуацию разъясняю. Все обстоит именно так, как написано». «С него берешь пример?» Грачин кивнул на Андрея. «Он тоже с клоками увлекался. И часто сюда заходил тоже». «Есть такое слово «долг». С него и беру пример». Поддубенко на последнем совещании сказал, что от склочников надо освобождаться. Ты понял это, Сергеев?» «Грачин», — сказал Андрей, — «иди домой». «А ты помолчи. Еще поболтаешься, проверку устроим, на какие средства живешь». «Опоздал ты с проверкой. Билет у меня в столицу». «Тише», — сказал Мишка, — «нам только скандала и не хватает». «Кто здесь кричит?» — неожиданно и весело прозвенел голос. Андрей повернулся. Две девушки стояли у стола. Та, что спрашивала, немного впереди, и Андрей сразу ухватил ее своеобразие. Крохотная и некрасивая, и стрижка, и мальчишеская угловатость, веснушки — и в то же время такой веселый свет шел от нее, что хотелось засмеяться. Она смотрела на Андрея дружелюбно, внимательно, и где-то в уголках ее глаз пряталась радость. «Что она радуется?» — подумал Андрей. «Сравнивает меня с Мишкой? Лучше, лучше твой Мишка». «Вот», — представил Мишка, — «познакомься, Лёля. Это и есть Андрей». «Отлично», — сказала она, и стало ясно, что именно это отлично. Возникшей суматохи, пока Мишка усаживал Лёлю, пока изумлялся Андрей, осталась позабытая вторая девушка. Она села сама. Села тонко и прямо, только взметнулись длинные волосы, и блеск их как бы отразился в раскосых глазах. Андрей посмотрел на нее, на Лёлю, потом оглянулся. Грачин ушел. Черноволосая девушка выпила шампанское, быстрыми мелкими глотками –